Глава 19. Я не думал, что добраться до таверны будет так легко. Нас действительно никто не искал, да и просыпающемуся городу не было до нас никакого дела. Солдаты заступали в караулы, кто-то, наоборот, уходил отсыпаться. Простые жители отправлялись в мастерские или на рынки. Мы вошли в пустую таверну, и даже тощий хозяин уже спал, опершись руками о барную стойку. Нам и в голову не пришло его будить. Быстрым шагом и не забывая оглядываться на Джульетту, я добрался до комнаты, где оставил Арамица и Диего. Попытался толкнуть, но дверь была заперта. Постучал раз, другой, третий. — Никого? — предположила уже 20 минут, как бывшая проститутка. — Если он ушел... — я задохнулся от страшной догадки. — Что случилось? — Я же сам ему сказал, что если не вернусь до рассвета... Я снова ударил в дверь, на этот раз кулаком, рискуя разбудить соседей. Послышалось недовольное ворчание. Через несколько секунд заспанный голос с той стороны спросил. — Кто это? Проблема была в том, что вопрос был задан по-французски. — Это я, проклятие, Дарамиц, вы нас погубите! Дверь открылась. Гугенот и впрямь выглядел весьма помятым. Связанный, но давно пришедший в себя Диего, бросил на меня умоляющий взгляд с кровати. — Ты кого опять привел? — потирая глаза, спросил мушкетер. Сейчас и следа не было от его былой таинственности. Просто едва проснувшийся мужчина, не слишком хорошо помнящий о том, что он диверсант на боевом задании. — Хватай Диего и за мной, — ответил я. Потом покачал головой, оглядывая комнату, и добавил. — И форму его не забудь. — Перестань мне приказывать, — огрызнулся Дарамиц, медленно приходя в себя. Но все же он схватил в охапку одежду Диего и не без помощи Джульетты вывел его в коридор. Мы легко проскользнули мимо спящего трактирщика в подвал и оттуда в тайный ход. Джульетта зажала рот рукой, едва не наступив на три уже не слишком свежих трупа. Трупы уже начинали попахивать, и если запах пробьется наверх, всему плану с тайным ходом крышка. Я оставил Драмица приглядывать за пленниками и спасенной барышней, а сам начал перетаскивать тела. Дело это было неблагодарным, долгим и не слишком приятным, но необходимым. За три перехода я снес все тела в склеп, где им было и самое место. Только после этого я вернулся к своим, потный, запыхавшийся и ужасно уставший. Тогда-то и мы уже всей группой двинулись дальше. Пройдя 50 метров, мы развязали Диего и позволили ему самому одеться. — Кто это? — спросил он, явно имея в виду пленника. — Отличный вопрос. — голос Дарамица вновь приобрел уверенность и легкий холодок. — Кого вы притащили с собой? — Какой-то капитан. Важный тип, судя по всему. Пожал плечами я, но спутники этого не видели. «Это правая рука командующего гарнизоном Кеведо Лорка, месье», — послышался вдруг звонкий голос Джульетты. Она назвала имя капитана, но поскольку человек он был весьма презренный, я бы не хотел, чтобы благодаря моему рассказу о нем вспоминали лишний раз. Могу назвать его капитан Тараканчик, разве что. «А эта милая дама?» — поинтересовался Анри Дарамиц. «Моя новая служанка», — ответил я, — «спас девицу из испанского плена». — Это же ребенок, — не удержался Диего, отчего мне захотелось приобнять врага. — Ага, — ответил я. — Давайте уже скорее. Рано или поздно они найдут труп лейтенанта Брагады. — Вы убили лейтенанта Брагаду? — поразился Диего. И я кивнул, но вряд ли кто-то это разглядел. — Ага, — повторил я. — И оглушил вашего тестя Карлоса. — Святая Мария, — выдохнул испанец. — Господи, лучше бы вы обоих прирезали. Я рассмеялся, даже Анри Дарамиц тихо хмыкнул, и я потащил капитана Тараканчика дальше. — Месье Шарль, месье Анри! — снова подал голос Диего. — Зовите меня месье Дарамиц, — перебил его мушкетер. — Вы все-таки наш пленник, а не друг. — Да, прошу прощения. В общем, месье Дарамиц рассказал мне о ваших мотивах, когда вы вырубили меня. — Ох, точно, я поудобнее приподнял Тараканчика. Не успел извиниться за это. — Нет, что вы, — Диего вздохнул. — Спасибо, месье. — Поезжай в Лиль, — сказал я. — Когда выберемся, я дам тебе... Меня казнят за дезертирство. Как вы не поймете, пути назад у меня уже нет. — Испанцы морят своих солдат, — холодно заметил Анри Дарамиц. — Они часто бунтуют и потому казнят их. — Да кого я обманываю? Так же скоро, как мы казним наших. — На то и война, — я пожал плечами. — Вам некуда идти, Диего? Испанец промолчал. Мы добрались до лестницы, ведущей на кладбище. Я вылез первым, чтобы оглядеться и убедиться в том, что выход безопасен. Никого не было, только остатки утреннего тумана да могильные статуи с надгробиями. Кладбищенский воздух казался невероятно свежим, почти волшебным. особенно после смрада Бапома и подземелья. Я помог выбраться остальным, и вместе мы втащили капитана Тараканчика. Тот начал приходить в себя, и я пнул его сапогом в лицо. Диего посмотрел на меня с немой мольбой, я кивнул, и испанец тоже пнул своего бывшего капитана. Мы вставили ему в рот кляп, на случай, если снова проснется, и потащили к лодке. Я бросил короткий взгляд на Джульетту. В дневном свете девушка казалась совсем жалкой, с веснушками на лице и голых плечах и очень бледным лицом. Я качнул головой и повернулся к пленнику. «Вам некуда идти, вы не хотите воевать против своих», — продолжил я. Испанец кивнул. «Инструктором сможете подработать? Учить французов стрелять в испанцев?» — грустно вздохнул Диего. «Справедливое замечание. Мне стыдно, что я не принял смерть, когда была возможность». «Замолчите. Умереть может каждый дурак. Лучше поезжайте в Испанию и свергайте Габсбургов», — сказал я. «Вы с ума сошли? Как вы можете такое говорить?» Диего Артура Перес побледнел. «А вы мне нравитесь все больше и больше», — холодно рассмеялся Андрей Дорамис, глядя на меня. Я только развел руками. Тогда он продолжил. «Обычно это плохой знак. Обычно люди, которые мне нравятся, делают все, чтобы оказаться на виселице». Я пожал плечами. Какие-то знания об истории у меня все равно были. Я относительно понимал, о чем говорил. Так что снова обратился к Диего. «Габсбурги станут причиной, по которой Испания перестанет быть империей. Вы же сами это видите». «Господь точно обделил их благодатью», — кивнул мушкетер. «Совершили столько зла, что это и подданные чувствуют кожей». «Хватит. Мы добрались до берега, и Диего начал сам вытаскивать лодку. Я вас понял, сеньоры». «Ну, так хорошо общались», — рассмеялся я, бросая в лодку Тараканчика. «Давайте вернемся к месье». Анри залез в лодку вторым, Диего — третьим. Я помог Джульетте перебраться и влез последним. Лодка опасно просела, но держалась. В этот раз весла доверили Диего. Наверное, потому что грести пришлось против течения, он довольно быстро выбился из сил, и мне пришлось его сменить. «Послушайте, нам же не нужно прятаться от своих. Наверняка можно причалить ближе к нашим позициям, а не мокнуть в проклятом болоте», — сказал я. Диего пожал плечами. «Проводник все еще мертв, месье», — ответил он. Я кивнул, но все равно решил довериться реке. Анри временами вставал в полный рост, опасно раскачивая лодку, чтобы оглядеться. Через полчаса, когда мы уже миновали то место, откуда отплывали, он сказал: «Все правильно, мы причалим близко к нашим». Я молча ткнул ему в ногу веслом. Мушкетер со вздохом опустился и сменил меня. Остаток пути мы молчали, только у самого берега, когда были видны лагерные укрепления, местных уже согнали рыть для нас рвы и насыпи, Анри Дорамит сказал: «Разговоров, конечно, будет». Я рассмеялся. Удивительно, но первым нас встретил никто иной, как Планше. Хотя вылезли мы на берег довольно далеко от того места, где остановились гасконские кадеты. «Мсье де Бац!» — закричал он. «Как сердцем чуял, как сердцем!» Он подбежал ко мне, запыхавшийся и не успевая вынимать из волос солому. Остановился передо мной и моими полутора пленными, смерил их недобрым взглядом. Потом посмотрел на Джульетту, тут же потупил взор и повернулся ко мне. «Ваша матушка вас порола, когда вы всякую гадость в дом тащили. Ладно многоножки, ладно гусь и жаба. Бог с ним, козел или ирландец. Но, месье, целых два испанца!» — гневно зашептал он. «Планше, пожалуйста, больше никогда в жизни не шути». Слуга вздохнул. На его плече висела сумка, довольно увесистая. Он снял ее и передал мне. «Как раз на рассвете управились, месье, как вы и просили». «Спасибо». Я с трудом подавил желание залезть в сумку и извлечь содержимое. «Давайте уже скорее доставим нашего капитана к Детревилю». Тараканчик уже снова приходил в себя. Но поскольку мы были на нашей территории, я не стал его оглушать. Просто повел вперед. Диего мы так и не связали. Я попросил Планше за ним присмотреть, коротко рассказав, что этот достойный испанец может нам еще пригодиться. Джульетту я отправил с ними, сказав на прощание: «Планше, ты можешь убить любого, кто косо посмотрит на ребенка». «Я бы ее одел для начала, прежде чем вести в лагерь», — признался слуга. «Тогда купи у местных одежду», — кивнул я. «Диего, ты не против небольшого крюка?» «Мне некуда бежать», — пожал плечами испанец. «Есть, но я скажу тебе куда, когда мы закончим с Бапомом. Мои условия прежние, приятель. Помоги мне завербовать столько испанцев, сколько я смогу прокормить, и можешь или отправляться к Онилу, или получать от меня повышение. Диего Артура Перес кивнул, и наши с ним пути ненадолго разошлись. Когда слуга, бывшая проститутка и бывший испанский солдат скрылись из виду, мы с Дарамицем повели капитана Тараканчика в лагерь. На нас смотрели и солдаты, и офицеры. Большая часть с завистью, но многие с откровенным восхищением и гордостью. Мы прошли мимо площадки, занятой гасконскими кадетами. Среди них я увидел Серано де Бержерака, все еще раненого, но по-прежнему неугомонного. Я махнул ему рукой, и парижанин снял шляпу, а затем поднял в мою честь кружку. Понятно, пить он не бросит, даже несмотря на дырку в легком. Добравшись до места, оккупированного королевскими мушкетерами, мы были встречены криками и свистом. Кто-то хлопал по плечам меня, кто-то Дарамица, кто-то Тараканчика, правда, последнему часто доставалось по ушам и лицу. Он пытался ругаться сквозь кляп, но без особого успеха. Из шатра к нам вышли де Порто, какой-то парнишка, как выяснилось позже, почти наш с Дарамицем ровесник, но внешность была чертовски обманчива, и, наконец, сам де Тревиль. Капитан-лейтенант королевских мушкетеров оглядел нас с Анри придирчиво, но без какой-то враждебности. Он держал руки заткнутыми за пояс, форма сидела на нем идеально, аккуратная бородка почти скрывала только начинающий проявляться второй подбородок. Во взгляде умных голубых глаз не читалось вообще ничего. Он перевел взгляд с Дарамица на меня, и только тогда мы спохватились, сорвали шляпы, подмели ими землю, вытянулись. — Гасконские кадеты? — спросил он. Я чуть было не брякнул так точно, но вовремя сообразил. — Да, месье капитан-лейтенант де Тревиль. — Лейтенант Шарль Жье де Бац де Кастельмор. Для меня большая честь, месье. — Полно вам, де Кастельмор. Капитан-лейтенант по-отечески улыбнулся и повернулся к Дарамицу. — Анри, мой мальчик, отличная работа. Я знал, что на тебя можно положиться. — Рад служить, месье капитан-лейтенант, — холодно произнес мушкетер, а потом добавил без тени эмоций. — Дядюшка? Де Тревиль усмехнулся, подошел к капитану Тараканчику и оглядел его с головы до ног. — Боюсь, месье, что у нас нет времени на светские беседы. Мы сразу перейдем к пыткам, — устало произнес он. Тараканчик держался стойко и просто отвернулся от де Тревиля. — Сколько я за него должен? — спросил у Анри капитан-лейтенант. Мушкетер просто кивнул в мою сторону. — Это пленник месье Жье, — сказал он. — Не мой. — Де Кастельмор, — не глядя на меня, — спросил де Тревиль. Я прокашлялся. «Для добычи информации вы можете забрать его насколько вам угодно. Все, что меня волнует, это чтобы потом его повесили». Тараканчик вздрогнул и повернулся ко мне. Я обещал одной несчастной даме, что она увидит его смерть. «Виселица, де Кастельмор, весьма позорная казнь. Этот человек офицер и дворянин». Но я дал слово, месье капитан-лейтенант. На этот раз наши взгляды встретились. В глазах де Тревиля не было больше и капли отеческой теплоты. Его губы были сжаты в тонкую линию, он смотрел на меня несколько секунд, и с каждым мгновением между ним и его племянником проявилось все больше фамильного сходства. — Вас не поймут, месье, — холодно прошелестел он. Я краем глаза заметил, что Анри Арамиц довольно усмехается. — Мне безразлично, — ответил я. — Или эти условия, или пленник остается моим. Я сам его допрошу и казню. Тараканчик что-то завопил, но через кляп было не слышно. Арамиц ударил его ногой в колено, и пленник упал на землю. — Последнее слово? — уточнил де Тревиль. — Да, месье. Повисла тишина, но потом капитан-лейтенант королевских мушкетеров удовлетворенно кивнул и сказал. — Будь по-вашему. Гасконцы могут быть упрямее козлов, которых выращивают. Я верну его вам на закате. Де Тревиль увел пленника в шатер. Мы остались вчетвером, если не считать еще 200 мушкетеров, играющих в карты или распивающих вино. Впрочем, вина была уже значительно меньше, чем в прошлый раз. Скорее всего, раз местные вовсю строили укрепления, Бапум отказался сдаваться даже королю. Я, Дарамиц и де Порто молчали, глядя друг на друга. Парнишка рядом с де Порто с интересом нас разглядывал. «Этот малый прибыл в наше распоряжение вчера, по рекомендации его папаши», — наконец начал де Порто. «Следите за языком», — огрызнулся парнишка. Здоровяк только отмахнулся от него, словно от назойливого продавца в супермаркете. Для мухи у парня была слишком острая шпага. Он умудрился вызвать меня на дуэль и в первый же день убил кого-то из артиллеристов и почти нахамил де Тревилю. Почти? И я его остановил. И тем самым меня оскорбили, — снова начал парень. Были бы вы человеком более вежливым, вам не пришлось бы драться со мной на дуэли после того, как мы возьмем Бапом. «В общем...» — Депорто вздохнул. «Шарль, друг мой, раз уж вы не убили друг друга с Анри, то, я думаю, и с ним общий язык найдете». «Вы хотите использовать меня как няньку?» — поразился я. Дарамитс холодно рассмеялся. Депорто потер толстыми пальцами виски. «Вы нарываетесь, месье. Я не стану ждать окончания осады, прежде чем скрестить шпаги с каким-то кадетом». Парень сделал шаг вперед, и мы оказались на расстоянии пары шагов. «Каким-то кадетом?» — зарычал я. Кровь Д'Артаньяна закипела, и я тоже сделал шаг вперед. Моя рука уже лежала на эфесе. «Это вам нужно следить за языком, каналья». «Арман, бешеный ты пес! А ну, успокойся!» — почти взревел Депорто. Он подхватил парня за шкирку, словно щенка. «Ты не проживешь и недели с таким характером». Арман, кем бы он ни был, такого отношения терпеть не стал. Он извернулся и пнул Депорто прямо в живот. Человеческая глыба не шелохнулась, и тогда парень попытался схватиться за шпагу. Его руку перехватил Арамиц. «Проклятие, Депорто, где вы его откопали?» «Это троюродный племянник нашего...» Депорто наконец поставил парня, красного, словно дьявола, на землю. «Дуэль!» — выпалил он, тыча пальцем в здоровяка. Потом повернулся к Дарамицу. «Дуэль!» «Сколько угодно», — холодно усмехнулся Гугенот. Арман, наконец, перевел бешеный взгляд на меня. Парень выглядел ужасно молодо, вводя меня в очередное заблуждение. «А с вами я хочу дуэль прямо сейчас!» «Как угодно. Но вы хотя бы назовите причину дуэли и свое имя, чтобы я знал, за что убивать такого нахального мальчишку», — ответил я. «Причину дуэли?» — презрительно хмыкнул молодой мушкетер. «И я дерусь просто потому, что я дерусь!» Меня бросило в холодный пот, ведь эти слова в книге и фильме произносил Портос. Но снова и снова события романа коверкались и извращались. Знакомые мне слова звучали из чужих ртов, а я давно уже не мог полагаться на текст романа Дюма как на источник информации. — А зовут твоего палача Гасконец? — надменно продолжал юноша. — Арман де Сиек Датос!